Глава 11. Я вскидываю голову, испуганно глядя на Нила сверху вниз. Пальцы так сильно впиваются в его плечи, но я не могу отнять руки. Уехать? Прямо сейчас? Но почему сейчас? Я только все испортила. Извини, извини, я не должна была. Пораженно мотаю головой, пропадаю в бездонных темно-карих бездушных глазах. Вижу в них только свое отражение, и, кажется, сверху еще и матовую краску разлили. Беспросветно темно, как в черной дымке. Абсолютно никаких эмоций. Ему не понравилось. Значит, прав был Дэн? Просто я ледышка и не могу вызвать у мужчины ответной реакции. Это так обидно, что я вот-вот расплачусь. Сама ведь разве что лужицей не растеклась от нашего поцелуя. Внутри такое творилось, что вслух признаться стыдно, а он... Но и это еще не все. Нил решает меня добить. Это я не должен был. Я... Прости, я не подумала, что тебе будет так неприятно. Пытаюсь отвернуться и слезть с него, но он даже сейчас крепко-крепко прижимает меня к своему телу. Арина, я этого не говорил. Я сейчас тебя отпущу, и будет лучше, если ты не станешь меня провожать. Нил... Вымученно тяну я, слезая с его рук и мгновенно ощущая укол невыносимого разочарования. Какая же я глупая. Я просто не подумала, что у тебя, возможно, есть девушка. Наверное, не так все поняла, и надеюсь, она не узнает об этом досадном недоразумении. И вдруг в памяти всплывает скромный букет на заднем сиденье авто. Зачем тогда Нил привез его мне? Зачем приехал ко мне? Зачем? У меня нет девушки, Арина. В его глазах бездна. Меня парализует, и крохотный цветочек радости начинает выпрямлять стебелечек и приподнимать поникший наполовину увядший бутончик. У него нет девушки. Нет девушки. Но как у такого не может быть девушки? Нил отодвигается. Мне жаль, что я не смог помочь тебе. Сухо извиняется он и окидывает меня прощальным взором. Ничего страшного. Произношу я бесцветно. Хорошего вечера. Как-то слишком сдавленно прощается Нил, разворачивается и выходит из комнаты. Он просто уходит. Одиночество обрушивается на меня, хватая за горло холодными щупальцами, заставляя чувствовать себя отвергнутой и непривлекательной, настоящим изгоем. Но я все же нахожу в себе силы последовать за мужчиной. Нужно быть вежливой и гостеприимной до конца. Ровная поступь уже превратилась в почти отчаянный бег. Я испытываю такую гамму эмоций. Они обуревают меня, мешают успокоиться и напустить на себя равнодушный вид. Догнать Нила удается уже в зале первого этажа. Почему я чувствую себя униженной и оскорбленной? Или это внутри кричит безбрежная обида? Я впервые сама поцеловала мужчину, ему было так неприятно. Слезы наворачиваются на глаза, внутри все полыхает. Ладони неосознанно сжимаются в кулаки. Смыкаю губы, но они все равно горестно кривятся. Сдержаться не выходит. «Тебе настолько противно было, да? Что ты даже...» Вспыльчиво бросаю я ему в спину, но закончить не успеваю. Нил резко тормозит, разворачивается, и я врезаюсь носом прямо в его грудь, вновь оказываясь непозволительно близко. «Что ты даже не можешь придумать адекватную причину для бегства?» Кричу я ему в лицо. «А я не из металла сделан и не набит опилками», так же горячо возражает он. «Вот и все. Наши полыхающие лица напротив друг друга. Взгляд, глаза в глаза. Оба еле дышим. Противостояние длится долго, и я выплескиваю всю свою обиду на Нила. Ты мог просто признаться, честно сказать, Арин, извини, ты не в моем вкусе, я поняла бы. Но не вот так отскакивать от меня в сторону, как от прокаженной. Может, тебе еще средства одолжить руки после меня продезинфицировать? Умение вовремя промолчать на вес золота. И я владею им виртуозно. Вот только сейчас что-то пошло не так. А ты, значит, честности жаждешь? Понизив голос до бархатной ласки, уточняет он. Да, это было бы неплохо. Мгновение растягивается в бесконечность. Я тебя хочу до умопомрачения. Глухо заявляет Нил, прожигая разгоряченным взором, ошарашивает словами. Сейчас искры из глаз посыпятся. Сегодня в душе о тебе думал, в выходные тебя представлял. Как ты подо мной стонешь и извиваешься, а мы с тобой на том берегу, на речке. Еще один такой поцелуй, Арин, и вряд ли я сумею уйти или сдержаться. и ты меня уже не остановишь, а пожалеешь уже завтра. И что ты будешь с этим делать потом?» Слова его пробираются настолько глубоко, что впиваются в сердце отравленными стрелами. «Почему ты так говоришь?» — спрашиваю я, потрясенно растворяясь в его дыхании. Грудь Нила ритмично опускается и падает. «Что я пожалею?» «Потому что это очевидно. Даже мне». «Я, по-твоему, маленькая или импульсивная? Не отдаю отчет своим действиям?» «Скорее, это я рядом с тобой теряю над собой контроль, Арин». Полностью обезоруживает он меня честным признанием. Нил говорит такие проникновенные вещи и при этом выглядит абсолютно несокрушимым, как скала, таким взрослым, серьезным и недоступным. И от этого внутри образуется дыра. Мы совсем не знаем друг друга, но меня так влечет к нему. И я не представляю, что буду делать, если он просто выйдет за дверь и больше не захочет ни вернуться, ни даже просто отправить СМС. «Меня никто никогда так не целовал, Нил». Поборов в себе обжигающее смущение и страх остаться непонятой и высмеянной, признаюсь я с горечью. Лучше сожалеть о том, что сделано, чем о том, на что у меня не хватило духу. Я не знаю, в какой момент точно поняла, что неравнодушна к нему, что во мне уже горит то самое пламя, когда проснулось женское начало. С Денисом и полугода не хватило, а с этим мужчиной пожар вспыхнул в мгновение. «Меня тоже». Ловлю я четкий и уверенный ответ. Скупое мужское признание переворачивает душу. Мы с Нилом просто стоим и молчим, пытаясь сопротивляться внутреннему зову. Я не понимаю, к чему нам бороться? Если у него никого нет, значит, все же дело во мне. И отпустить не могу. И сделать хоть что-нибудь тоже. И кажется, внутри что-то рвется от бессилия. Это же его право. Выбрать не меня, а просто развернуться и уйти. И я на следующей неделе улетаю. Твердо проговаривает Нил, а я вздрагиваю. Он делится своими планами? Чтобы мы могли согласовать их с моими? Лучики надежды озаряют мое лицо. Меня не будет ориентировочно до середины следующего месяца. А вся неделя дико загружена. Боюсь, что даже ненадолго вырваться к тебе не получится. Я округляю глаза и готова плясать от счастья. Но вслух бросаю короткое и ёмкое. Ясно. Твоя улыбка так лучезарно блистает, что я даже немного стал сомневаться. Радуешься, что отделалась от меня почти на месяц? Я обвиваю руками его талию и доверчиво прижимаю щекой крепкой груди. Сердце Нила оглушительно барабанит. Он волнуется? Радуюсь, что ты поделился со мной своими планами. А куда ты уезжаешь? В Америку. Осторожно роняет он. Ух ты! Зачем? Я немного отстраняюсь, чтобы заглянуть в бездонные темные омуты. Господи, я, кажется, безнадежно влюбилась. Я сейчас работаю над одним проектом и хочу представить его инвесторам. Но там еще много доделывать, поэтому сейчас промежуточная стадия. Однако я должен попытаться. «Ты такой умный!» Слегка подшучиваю я над ним и дотягиваюсь до твердой щеки. Наслаждаюсь каждым прикосновением. Мне даже не верится, что мы обсуждаем все это серьезно. «Я абсолютный глупец. Иначе точно бы умудрился встретить тебя в более подходящее время», — смеется Нил. «В каком смысле?» — удивляюсь я. «Арин, ну, у меня...» Он обводит глазами пространство. И светлые стены, и высокий потолок, и лестницу, ведущую на второй этаж. «Сейчас нет ничего такого. И не факт, что я даже через много лет смогу позволить себе нечто подобное. Такое, к чему ты привыкла». Меня пробирает от его признания. «Этот дом, начинаю я немного язвительно, всегда оказался огромным и неуютным. Здесь раньше было все темно, и атмосфера очень давила. Только Ира, папина новая жена, смогла тут все переделать так, что теперь стало очень мило и уютно. Но все же, на всякий случай, я бы хотела что-нибудь поменьше и потеплее». «Заказ принят?» Нил так сладко улыбается, я не хочу его отпускать. «Ладно, мне пора. Позвоню тебе». Он не спрашивает разрешения, он ставит в известность. А значит, точно мне позвонит. «Боже, как я счастлива. Буду ждать». Тянусь к нему губами, и Нил в ответном жесте опускает голову. Этот поцелуй не получается таким крышесносным, как первый, но лишь от того, что мужчина себя надежно сдерживает. «Пока». Ещё одно короткое прикосновение губ к губам, и Нил выходит на улицу. На душе поют птички. Он не ушёл навсегда и не оттолкнул меня. У меня нет возможности описать всё то, что я сейчас чувствую. Я летаю в небесах. Спустя 3 минуты раздаётся звонок, и я включаю видеодомофон. Это Нил вернулся с моей курткой в руках. Я скорее открываю дверь, и он вновь появляется на пороге. «Растеряшка маленькая», — смеётся Нил, протягивая мою вещь. Я игриво тяну его за руку на себя, закрывая дверь. «Спасибо. Ты мой спаситель. Что бы я без тебя делала?» И вправду, дурёха, совсем забыла о курточке, оставленной в машине. «Ладно, погнал я, Ариш. Пока до дома доберусь, уже поздно будет». «А где ты живёшь?» Он называет ориентиры, а я пытаюсь представить себе, где же именно это на карте. Кажется, прилично далеко от меня. «Ничего себе! Сколько тебе мотаться?» «А что делать? Я ж к тебе спешил». Я вновь тяну Нила на себя, лопаясь от радости, когда его ладони ложатся на мою спину. Скольжу пальцами по белоснежной футболке вверх на плечи. Поглаживаю шею, ласкаю затылок. Он наклоняет голову и вновь уже завладел моими губами. В этот раз я не чувствую с его стороны нерешительности и сопротивления. Он уверенно проталкивает язык мне в рот, пробегаясь по ряду верхних зубов, скользит глубже. Поцелуй превращается в настойчивый и требовательный, а я даже не понимаю, что уже прижато спиной к стене, и Нил наваливается на меня своим весом. Я лишь ощущаю сильный толчок мне в живот, и как мужская ладонь перемещается мне на ребра. И всё. Меня уносит. Эмоции накрывают, чувства обнажаются. Я коротко стану Нилу в рот, совершенно не осознавая, какой эффект это оказывает на мужчину.